Алло. Слушаю. А вот у меня на кухонном столе тараканы трахаются. Что с ними делать? Присоединяйтесь. А, так таракан маленький, куда ему вдуть-то? Здравствуйте, меня зовут Оксана Юрьевна, компания «Примакалет». Я вас слушаю. Оксаночка, привет. А у меня второй член на лбу вырос. Что мне теперь делать? Что у вас выросло? Второй член вырос на лбу. Что мне теперь делать? Это не ко мне, это к врачу. Ну, вы же девушка, вы можете подсказать, что мне делать? Может быть, как-то я воспользоваться? Нет, к сожалению, в этой ситуации я вам не могу подсказать. Но он мне смотреть мешает. Я считаю, не нужно тратить время на ненужных людей. Вам денег не жалко звонить нам. А вы что, не нужные люди? Мне казалось, что коллекторы – это очень нужные люди, а вы считаете себя ненужным человеком? Ума. Вам ума надо набраться. Так мне член мешает ума набираться, он мне глаза закрывает. Да? Тогда вашей девушке крупно повезло. Поздравляю вас. Я смотреть не могу. Вот у меня iPhone валяется, а я вам звоню с обычной кнопочной Nokia, потому что мне член смотреть на экран мешает. Я на ощупь набираю. Молодцы, я рада за вас. Ну так что с членом-то делать? Может быть, я к вам подъеду, вы там мне чего-нибудь придумаете? Подъезжайте. А куда? Вам адрес говорить? Вас, да, ваш домашний только. Я в офис к вам не поеду, а петухов там много. Что, много? Петухов. Какие-то? Нет, нет у нас петухов. Да у вас одни петухи. А вы домашние-то почему не говорите? Потому что вы в Вихино в общаге живете, да? Да. Или в подвале? Да. Чего, да, в общаге мусорники. Или в подвале? В мусорнике живу. Ой, вы хоть моетесь иногда? Конечно. А подмываться ежедневно не забываете? Мне не о чем с вами разговаривать. Почему? Вы глупый человек. Вы глупый, нестрессоустойчивый человек, которому нечего делать. Занимается ерундой. Все. Мое время не стоит того, чтобы общаться с таким быдлом, как вы. До свидания. Я не быдло. Алло. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Татьяна Сергеевна, компания «Примакалет». Так, я с вами уже разговаривала. Да, да, Тань, привет, у меня вот проблема. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, девушка, а вот у меня очень большая проблема. Я слушаю. Как мне быть? У меня левое яйцо в нос закатилось. Вы неверно позвонили, это компания «Примакалет». Ну вот да, я вам звоню, вы же знаете. Дело в том, что она мне закатилась, когда я вам пытался кредит оплатить. Вот в чем дело. Поэтому как мне быть теперь? А, это вы. Конечно. Здравствуйте, да. А как мне быть? Я смотрю по комментариях, что у вас что-то с головой. Ладно, всего доброго. У меня нету с яйцом проблемы слева.